Как я пришла к этому списку суррогатов любви? Откуда он берется? А он как раз таки берется от претензий детей, которые не чувствовали любви и говорили, что родители меня не любили так, чтобы я чувствовала эту любовь. А когда родителям эти претензии прилетают, они начинают перечислять вещи, которые они вместо этого делали, и говорят, ну это же мы делали, это же и была любовь. А дети говорят, нет, нет, я так не чувствую. И вот составился такой список, хит-парад суррогатов, который можно было и не делать. В других семьях это абсолютно мимо прошло, и никто это не делал, и при этом дети чувствовали, что родители их любили. Берем семьи оптимальные, в которых дети выросли и спокойно подтверждают, да, нас даже били по жопе, но при этом родители меня всегда любили, я чувствовал себя любимым. Что было там, чего не было там, где их целовали там в попу, кормили, поили, а они не чувствовали себя любимыми. Сейчас говорят, зажрались, а на самом деле это не так. В той семье просто, где даже, может, и били по попе, и ставили в угол, и были какие-то жесткие меры пресечения каких-то поведений. При этом была искренность, где потом могли прийти, сесть на кровать и сказать, ну что ж ты, дурашлёп-то, такой творишь-то? А что ты думал, когда ты вот это делал? Ты ничего не знал, что последствия прилетят? Расскажи мне, как так получилось, например, да, что ты попал вот в эту историю? Или, например, вот смотри, я бы так не поступил, потому что так-то и так-то. А почему поступил ты? Там были разговоры душевные, там было место, время наедине проведенное, где вот эти разговоры могли состояться. Там был обмен энергией, и вот это эго ребенка могло выгружаться в родителя, было место для него, была зона слышимости, видимости, сочувствия. Были моменты, где родители могли дать ресурс именно не функциональный, а душевный. И ребенок, видя себя, что он слышим, видим, что ему сочувствуют, что периодически к нему по-настоящему подключаются, он верил, что он в ресурсе, знал, что когда нужно, он будет услышан и поддержан. И вот это базовое чувство безопасности и близости, оно и наполняет ребенка вне зависимости от того, какие перетрубации с ним случаются. И даже если его сами родители наказывают, это не подрывает это чувство базового доверия родителям. Есть альтернативные истории, где родители и все такие одухотворенные, и читают с ребенками Монтессори, делают, и водят его на фотосессии, и его в садик водят, из садика забирает его бабушка, потом папа, нигде он один не остается, у него есть гаджеты, у него есть все закрытые потребности, все-все-все там происходит, а ребенка внутри чувство одиночества. А как так? А у него родители функциональные. Мама не чувствует себя, папа не чувствует себя. Мама делает все для фото в Инстаграме, мама все делает для своей мамы, для своего папы, для того, чтобы подруги позавидовали. У мамы там свой компенсаторный механизм, в который она этого ребенка вплетает. Даже забота о нем является частью ее функционала, чтобы она чувствовала себя хорошей мамой. Папа функциональный, тоже делает что-то для своей мамы, для своего папы, что-то кому-то доказывает, жене своей дает деньги, а сам идет к любовнице, ходит. То есть вот эти функциональные семьи, в которых видимость функциональная, вроде как все-все друг другу дают, но на самом деле настоящий голод не закрыт ни у кого. Вот в этих семьях жить страшно. И там может и не быть никаких наказаний, никаких повышений голоса, но там и близости нет. И это страшнее. Я никогда не скажу тебе, что я чувствую внутри. Может, даже и самому себе никогда не скажу. Я не знаю, как это транслировать близость. Я не знаю, как это чувствовать внутри себя, настоящность, как это проявлять вовне. Я не готов это проявлять. Ты не готов это принимать. Ты такой же, как и я. Не можешь себя чувствовать, не можешь открыться, не можешь быть смелым для того, чтобы быть настоящим. Вот эта вся функциональность, созависимость в семьях порождает вот такие стены, кирпичи, да, между людьми, цементные какие-то связки, грубые, ненастоящие, функциональные, внутри которых дети также вырастают вот в этом же всем, замыкаются, выбирают какой-то способ существования среди кирпичей, выбирают форму своего кирпича, каким им быть удобно и выгодно, затачиваются под это. Кто-то становится манипулятором, кто-то становится властным, наращивает свою силу, мощь, кто-то становится маленьким, наоборот, наращивает свою инфантильность, маленькость, такую жалкость, кто-то наращивает заботливость, свою ресурсность, посмотрите, какой я хороший, какой я прекрасный, на меня нельзя отвергать. И вот эта вся тема, кто как пытается пойти в настоящую близость, никто в том-то и дело, кроме детей. Дети пытаются залезть на колени родителям, посмотреть им в глаза, что-то показать им настоящее, сказать маме, что она самая красивая, сказать, что папа самый лучший в мире. Они пытаются дотронуться до того эго, которое должно откликнуться и сказать: «О, да, поговори обо мне». «О, да». Ребенок пытается дать нашему эго то самое, что он хочет брать от нас. Внимание, любовь, принятие, заботу. Но многие родители, научившись быть кирпичами, просто не готовы даже принимать это. Некоторые мамы, когда им дети говорят, что они самые красивые, они говорят: «Так, да-да-да, это же ребенок, типа, окей, на самом деле я жирная корова, которая, вон в зеркале-то я все вижу, или там, меня любить может только вот он, потому что я о нем забочусь, а все остальные нет». Там столько боли вот в этом функционале, столько ненастоящности, столько судеб, которые люди, которые не могут в сексе даже друг на друга при свете дня долго посмотреть, дольше, чем 3 минуты на голых себя. Они делают даже секс функциональным. Нет близости, нет тактильности, нет живости, вот этой возможности быть разными. И детям она запрещается. Поэтому, если у вас много дел, если у вас сегодня еще запланировано убрать шкафы, почистить посуду, детям собрать кузовки, платье погладить, мужу там что-то положить, и вы сомневаетесь, что это все хорошо работает, если вам в семье плохо, у меня предложение. А ну его нафиг, отложите это все. Возьмите ребенка на колени. Посмотрите ему в глаза, скажи: я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя чувствую. Где ты? Как ты? Что было сегодня у тебя? Что ты хочешь мне рассказать? Есть ли что-то, что я хочу от тебя услышать, но ты мне давно никак не можешь это рассказать? Может, есть какой-то мультик, может быть, есть что-то, мысль какая-то, может, ты хочешь что-то спросить? И попробуйте не начинать его накачивать всем, что вы знаете, на его вопрос. А когда он вас спросит: а как это, мам? Он, попробуйте спросить его: а давай вместе подумаем. Вывали, расскажи мне. Покажи мне, как думаешь ты. Как ты думаешь, расскажи мне. Давай вместе порассуждаем. Представьте, что у него там есть свой расклад карт внутри, который видит он. Скажи: покажи мне, давай соберем, сделаем что-то из того, что есть внутри тебя, с твоими чувствами, с твоими мыслями. Например, ты ревнуешь своего брата и сестру ко мне, да, что я тебе, может быть, мало даю внимания. Давай подумаем, что тебе было бы лучше, как ты хотел бы. И дайте эти, 10 минут честного, настоящего разговора. Этой жизни настоящей, этой воды. Посмотрите, как этот глоток разольется по этому ребенку, как он отреагирует. Со взрослыми не делайте такого сразу, потому что некоторые испугаются и могут ударить в ответ словами, оценками, ярлыками. А попробуйте с детьми. Они настолько благодарны. Это может быть чудо.